Пятеро из одного стручка. В стручке сидело пять горошин. Сами они были зеленые, стручок тоже зеленый. Ну, они и думали, что и весь мир зеленый, так и должно было быть. Стручок рос. Росли и горошины. Они приноравливались к помещению и сидели все в ряд. Солнышко освещало и пригревало стручок. Дождик поливал его. И он делался все чище, прозрачнее. Горошинам было хорошо и уютно. Светло днем и темно ночью, как и следует. Они все росли да росли, и все больше и больше думали, сидя в стручке. Что-нибудь да надо же было делать. «Век, что ли, сидеть нам тут?» — говорили они. «Как бы нам не зачерстветь от такого сидения! А сдается нам, есть что-то и за нашим стручком. Уж такое у нас предчувствие!» Прошло несколько недель. Горошины пожелтели, стручок тоже пожелтел. «Весь мир желтеет», — сказали они. И кто ж бы им помешал говорить так? Вдруг они почувствовали сильный толчок. Стручок был сорван человеческой рукой и сунут в карман к другим стручкам. «Ну, вот теперь скоро нас выпустят на волю», — сказали горошины, — и стали ждать. «А хотелось бы мне знать, кто из нас пойдет дальше всех», — сказала самая маленькая. «Впрочем, скоро увидим». «Будь что будет», — сказала самая большая. Крак! Стручок лопнул, и все пять горошин выкатились на яркое солнце. Они лежали на детской ладони. Маленький мальчик разглядывал их и говорил, что они как раз пригодятся ему для стрельбы из бузинной трубочки. И вот одна горошина уже очутилась в трубочке. Мальчик дунул, и она вылетела. «Лечу, лечу, куда хочу! Лови, кто может!» — закричала она, и след ее простыл. «А я полечу прямо на солнце!» «Вот настоящий-то стручок! Как раз по мне!» — сказала другая. Простыл ее след. «А мы куда придем? Там и заснем?» — сказали две следующие. «Но мы таки до чего-нибудь докатимся!» Они и правда прокатились по полу, прежде чем попасть в бузинную трубочку, но все-таки попали в нее. «Мы дальше всех пойдем!» «Будь что будет!» — сказала последняя, взлетела кверху, попала на старую деревянную крышу и закатилась в щель, как раз под окошком чердачной каморки. В щели был мох и рыхлая земля. Мох укрыл горошину. Так она и осталась там, скрытая, но не забытая Господом Богом. «Будь что будет», — говорила она. И в каморке жила бедная женщина. Она ходила на поденную работу, чистила печи, пилила дрова, словом, выполняла всякую тяжелую работу. Сил у нее было довольно, охоты работать тоже не занимать стать. Но из нужды она все-таки не выбивалась. Дома оставалась у нее ее единственная дочка-подросток. Она была такая худенькая, тщедушная. Целый год уж лежала в постели. Не жила и не умирала. «Она уйдет к сестренке», — говорила мать. «У меня ведь их две было. Тяжеленько было мне кормить двоих. Ну вот, Господь Бог и поделил со мной заботу. Взял одну к себе. Другую-то мне хотелось бы сохранить. Да он, видно, не хочет разлучать сестер. Заберет и эту. Но больная девочка все не умирала. Терпеливо, смирно лежала она день-деньской в постели, пока мать была на работе. Дело было весною. Рано утром, перед самым уходом матери на работу. Солнышко светило через маленькое окошечко прямо на пол, и больная девочка посмотрела в оконце. «Что это там зеленеет за окном? Так и колышется от ветра!» Мать подошла к окну и приотворила его. «Ишь ты!» — сказала она. «Да эта горошинка пустила ростки! И как она попала сюда, в щель? Ну вот, у тебя теперь будет свой садик!» Придвинув кроватку поближе к окну, чтобы девочка могла полюбоваться зеленым ростком, мать ушла на работу. «Мама, я думаю, что поправлюсь», — сказала девочка вечером. «Солнышко сегодня так пригрело меня! Горошинка, видишь, как славно растет на солнышке? Я тоже поправлюсь, начну вставать и выйду на солнышко». «Дай-то Бог», — сказала мать, но не верила, что это сбудется. Однако она подперла зеленый росток, подбодривший девочку, небольшой палочкой, чтобы он не сломался от ветра. Потом взяла тоненькую веревочку, и один конец ее прикрепила к крыше, а другой привязала к верхнему краю оконной рамы. За эту веревочку побеги горошины могли цепляться, когда станут подрастать. Так и вышло. Побеги заметно росли и ползли вверх по веревочке. «Смотри-ка, да она скоро зацветет», — сказала женщина однажды утром, и с этой минуты тоже стала надеяться и верить, что больная дочка ее поправится. Ей припомнилось, что девочка в последнее время говорила как будто живее. По утрам сама приподнималась на постели и долго сидела, любуясь своим садиком, где росла одна единственная горошина. А как блестели при этом ее глазки! Через неделю больная в первый раз встала с постели на целый час. Как счастлива она была посидеть на солнышке! Окошко было отворено, а за окном покачивался распустившийся бело-розовый цветок. Девочка высунулась в окошко и нежно поцеловала тонкие лепестки. День этот был для нее настоящим праздником. Господь сам посадил и взрастил цветочек, чтобы ободрить и порадовать тебя, милая дитятка. «Да и меня тоже», — сказала счастливая мать и улыбнулась цветочку, как ангелу небесному. «Ну а другие-то горошины?» «Та, что летела, куда хотела, лови, дескать, кто может, попала в водосточный желоб, а оттуда в голубиный зоб и лежала там, как Иона в чреве кита». Две ленивицы ушли не дальше. Их тоже проглотили голуби. Значит, и они принесли немалую пользу. А четвертая, что собиралась залететь на солнце, упала в канаву и пролежала несколько недель в затхлой воде, пока не разбухла. «Как я славно раздобрела!» — говорила горошина. «Право, я скоро лопну, а уж большего, я думаю, не сумела достичь ни одна горошина. Я самая замечательная из всех пяти». Канава была с нею вполне согласна. А у окна, выходившего на крышу, стояла девочка с сияющими глазами, румяная и здоровая. она сложила руки и поблагодарила Бога за цветочек гороха. «А я все-таки стою за мою горошину», — сказала канава.